Еще нам всем сделали операции по увеличению силы. Это было круто. Я мог спокойно одной рукой поднять гирю, которую до этого не мог от пола оторвать, даже взявшись двумя руками. Пришлось, конечно, учиться контролировать свои новые силы, чтобы никого случайно не покалечить, хотя некоторых покалечить хотелось очень сильно. Но это желание сразу пропадало, стоило только взглянуть на ту гору отчетов, которые нужно будет потом заполнить и сдать. И ведь могут не принять, если где-то допущу ошибку или что-то распишу недостаточно подробно. Когда агент Атуран ушел выполнять задание, мы все начали волноваться. Да, у нас уже были самостоятельные задания, но мы все равно знали, что в случае чего можно будет позвать на помощь. Сейчас же мы остались один на один с неизвестностью. От сигнала сработавшего обнаружителя мы все подпрыгнули до потолка, а он был на высоте почти 4 метров. Задание в принципе оказалось несложным, просто мы все сильно нервничали, особенно Джон. Он же и пальнул из метателя, перепутав заряды, сравняв с землей целое здание. Нам потом целый день приходилось выискивать свидетелей и спецов, что занимались расследованием, и стирать им память, заодно внушая, что это был взрыв газа. У нас в городе вообще с газом теперь постоянные проблемы, раз в 2-3 недели обязательно, где-то дорванет. Только через пару месяцев самостоятельной работы мы немного успокоились, вошли в ритм и перестали писать горы отчетов за свои косяки, чрезмерный расход боеприпасов, разрушение имущества, чрезмерное использование корректировки памяти на гражданских. Также Лео откопал в библиотеке пособие по правильному общению с шефом. Книжица была похожа на небольшой блокнот в кожаном переплете, и кожа эта вызывала большие подозрения, а про красные чернила и говорить нечего. Но с этой книгой общаться с шефом стало намного легче. А то, после первого нашего общения, мне 2 недели кошмары снились. Шеф вообще жутко не любит отчеты. Например, неделю назад отчитывались об устранении твари ранга В. Тварь была размером с грузовик, сразу ее уничтожить у нас не получилось. Шкура была слишком толстая, и наши бластеры ее не брали, как и заряды из метателя, которые были у нас с собой. Чарли удалось заманить тварь в шахты, чтобы она не поползла в город. При этом он потерял руки. Тварь плюнула какой-то кислотой, и руки разъела буквально на глазах. Джон, пока дотащил его на себе, использовал 7 зарядов метателя с исцеляющим эффектом. И то, Чарли пришлось 2 суток провести в регенеративной капсуле. А плавать в этом зеленом желе удовольствие ниже среднего. Правда, шахты у нас в городе теперь нет, зато есть карьер, который образовался, правильно, из-за взрыва газа, а никак не из-за того, что я ошибся и запросил не тот номер заряда для метателя. Так вот, стол шефа был завален бумагами, стопки возвышались на 1,5 метра от уровня стола, под глазами шефа были видны здоровенные черные круги. На нас она взглянула так, что захотелось отправиться на выручку агенту Атурану. Отчеты? Нет, шеф, только краткий устный доклад, а отчеты мы перешлем в архив. Смотрите мне, если мне принесут их из-за недочетов, я вас, шеф. Тут 12-я группа передала отчеты по заданию на Ароне Праве. А-а-а. Вошедший в кабинет свою речь не закончил, поскольку шеф достала из-под стола дематериализатор 500-й модели, охренительная пушка, нам такую не видать, как 3-й класс, и пальнула по отчетам. Самое странное, что посыльного не убило, что говорит об очень высоком навыке владения этим оружием. Мы в архиве находили записи о том, что шеф им статуи с высокой детализацией делала. Нам до такого мастерства, как до Луны пешком. Теперь же каждый наш отчет начинается с: шеф, вы сегодня прекрасно выглядите. Новая прическа вам очень идет. Первая часть обязательно, а дальше идут варианты, но лучше обязательно подметить изменения в гардеробе или внешности и сделать комплимент. Мне это так в мозг въелось, что я автоматом замечал и хвалил прическу сестры, да и у других такое замечал и автоматом делал комплименты. И не я один, эта привычка выработалась у всех, да и в моде мы сечем. А то было как-то. Активировался экран связи, с которого на нас с очень серьезным лицом смотрела шеф. Агенты, я сейчас задам вам вопрос, от которого будет зависеть очень многое, постарайтесь ответить на него. Будем стараться, шеф. Итак, какое платье мне больше подойдет? И достала 2 одинаковых на первый взгляд платья. Мы тогда угадали чудом. После этого начал таскать у сестры журналы мод и прочее, чтобы быть в теме. А то скажу, что эти туфли подходят к платью, а это не так, и все, хана нашему миру. И вот сегодня меня, Да и остальных с уроков сорвал Ля, оставленный дежурным в штабе. Из его матерной тирады, шеф очень сильно увеличила наш словарный запас за последнее время, стало ясно, что у нас пробой, не прореха, а полноценный портал из другого мира. А тут могут быть варианты. Могут прийти другие агенты, но сие маловероятно. Шеф скорее всего предупредила бы, если отчетов немного. Могут и твари с какого-то ранее неизвестного темного плана портал открыть. А может и просто стихийный портал, который никого и не выкинет. Но Леонас обломал. Хоть портал и держался всего минуту, но радар точно показал 4 сигнатуры. Радовало только то, что они не разбежались в различные направления, а держались группой, да и на оживленные улицы пока не совались. Но нужно было спешить. Сканер будет видеть их по остаточному излучению еще час, максимум 2, после уже придется искать визуально. Поскольку ситуация была критической, пришлось использовать стиратель на мисс Саурин и на всем классе, а как этого не хотелось делать, потом же гору отчетов писать. 10 минутами ранее. Группа путешественников по мирам. Профессор, насколько мы здесь? Почти 5 дней. По крайней мере тут цивилизация, а не как в прошлом мире, и нет желающих нас съесть, опять. Предлагаю не спешить с выводами и осмотреться, а то опять отдадут под суд закинутый мимо урны фантик. Да, опять быть приговоренным к казни на электрическом стуле я не хочу. Всем стоять. 6-й отдел. Управление по поддержанию порядка в мультиверсуме. Выкрикнул парень лет 13 и нацелил на путешественников оружие. Рядом с ним стоял еще один парень и также целился в них из такого же оружия. Со спины подошли еще 2 и также наставили на них оружие. «Мальчики, нам некогда играть, идите поиграйте куда-нибудь в другое место». Темнокожий мужчина начал подходить к подросткам, и тут же получил оглушающий заряд из бластера. «Еще одно неверное движение, и будем стрелять боевыми. Спокойнее, ребята, мы не сделали ничего плохого». Девушка попыталась успокоить детей, у которых было оружие. «Ничего, да из-за вашего перехода у нас ткань реальности трещинами пошла. Уже 8 разломов открылось, и это за 20 минут. У вас вообще есть разрешение на использование технологий межмировых порталов, а такие бывают, значит, нету. Так, сдать все устройства и оружие, мы задерживаем вас за нарушение статей 324-23А, 324-25П, 258-25В, а наши права, у вас есть право оказать сопротивление, тогда мы, без написания кучи отчетов, просто дезинтегрируем вас. Задержанная нами группа нарушителей оказалась незаконными путешественниками, хотя их мир не входит в зону ответственности нашего отдела и не состоит в содружестве, так что незаконное создание и использование им инкриминировать не получится. А вот то, что они своим устройством нарушили ткань реальности нашего мира уже да. Изобрел устройство некий Куин Миллари, при испытании случился несчастный случай и он с 3 своими спутниками, Максимилианом Артура, Уиту Уилс и Рембрандтом Брауном скитаются по мирам в надежде найти свой родной. Куин и профессор Артура, когда увидели наш штаб, порывались изучить наше оборудование, но тонкий намек и заряд из бластера охладили их энтузиазм. По вопросу, что с ними делать, проконсультировался с шефом. Та сказала, что они ничего не нарушили, сам их прибор не создает пробои, просто у нас тут из-за инцидента от любого чиха пролом открыться может. Но устройство желательно скопировать, а лучше всего получить подробные чертежи. В библиотеке, по словам шефа, есть труды некого великого ученого по фамилии Хомяк. Там есть чертежи устройства набора координат. Можно будет потом объединить обе технологии и получить полноценное устройство. И оформить все можно, как дар от путешественников, чтобы первый отдел не докапывался по поводу наличия у нашего филиала подобных устройств. Куин на предложение обменяться технологиями согласился с большим энтузиазмом, особенно после того, как услышал, что у нас есть технологии для запоминания координат мира. За то время, которое они были в нашем мире, Куин собрал 23 устройства, которые были уже усовершенствованы с помощью записи из нашей библиотеки. После отбытия группы путешественников, шеф обрадовала нас тем, что когда получим 25 класс, начнем совершать экспедиции в другие миры. Сатан 666 был в депрессии. Противостояние с той девочкой поначалу было веселым. Девочка с каждым днем придумывала все новые и новые методы борьбы. Но все это только забавляло. Так было до последнего момента. Этим утром она использовала адскую технику. Она наносила удары по воздуху на высокой скорости с выплесками чакры, создавая звуковые волны определенной частоты, которые глушили его звон. Но он решил взять реванш. Для этого у создателя была позаимствована литература, где описывались особые тренировки, которые он переработал под себя, и отправился в горы, где не было людей. Сатан 666 звенел под водопадом, чтобы перебить его шум, и будил медведей во время спячки. Через 3 месяца упорных тренировок он был готов встретиться со своим противником. Возвращение было стандартным, все же не в первый и не в последний раз так путешествую, хотя в компании впервые, и если честно, то это довольно прикольно. Нужно будет еще смотаться, только на сей раз подобрать более спокойный или по крайней мере более изученный мир. В нашем родном прошло всего ничего, так что девчонки отправились по своим делам, а я решил забуриться в домен для испытания некоторых идей, пришедших мне в голову в том мире, да и других старых проектов хватало. Первым делом решил проверить кое-какую теорию. Хомяк, Нарука и Кушима, по большей части существа энергетического плана, как и Биджу. Я же тоже могу покидать тело. Так почему бы не попробовать вселиться в другое тело? Один из просмотренных в том мире фильмов как раз о таком существе и был. Если проканает, то будет очень хорошо. Возможностей такое дело открывает очень много. Да даже просто провести разведку много стоит. Не говоря уже о том, что можно вести сложный бой не в своем теле, да и использовать только одно тоже не обязательно. Буду как Арыч, по ходу боя вылезать из поврежденного тела, распечатывать другое и заселяться в него. Хотя такая метода будет работать только с противниками, бьющими только по физике, а если еще и по душе будут бить, то от этого метода проку в бою мало, но все равно плюсов больше, чем минусов, и это только сейчас, а там глядишь еще какое-нибудь применение найду. В который раз убеждаюсь, что во мне от нормального попаданца одно только название. Вот как у них, захотел создать артефакт, технику, заклинание или боевой стиль, засели на часок-другой, и бац, все готово, с первого раза, ну или ох и помучился я с этим, целый вечер убил. И главное, все это делается на коленке, в чулане или еще в каком подсобном помещении, чтоб значится никакой добрый дедушка не спалил. Вот же живут люди, не то что я. Сижу в домене под ускорением времени, в огромной лаборатории, забитой всякими артефактами в окружении нежити помощников, и вот уже 3-й год мурыжу способ контролируемой одержимости и получения запасных тел, без использования ритуала привязки 2-го тела. Эх, жизнь моя жестянка, а ну, пойду-ка я к Хьюгам. У них как раз должно новое поколение подрасти, так что праздник провести надо. Вот после культурного отдыха дело пошло. Как оказалось, просто влезть в первое попавшееся тело не получится, а если и получится, то и влезшему, и телу будет не очень. Тут, видимо, нужны специальные способности или умения. Попытки же вырастить пустой сосуд и в него заселиться, также особого успеха не имели. Тут надо было полностью привязываться, закрепляться и рвать свою связь с основным телом. После долгих мучений получилось подключаться к телу с помощью духовных нитей, которые было жутко трудно контролировать. Пришлось в очередной раз изобрести новый метод. Заключался он в том, что я выращивал тело с имплантацией частички одной из своих духовных оболочек. Этот самый кусочек крепился к маленькому амулету, сделанному из призрачной стали, который за время выращивания под воздействием направленного потока Риацу растворялся, создавая некое подобие одной из оболочек души. Получился своеобразный крестраж. Вот в такое тело можно было залезть и управлять как родным. Конечно, недостатков оказалось довольно много, начиная от долгого и дорогостоящего выращивания тела, заканчивая тем, что большая часть достижений и особенностей не работала, да и сама система мне такой фортель чуть за смерть и перерождение не засчитала, и в новой тушке работать отказывалась категорически, ссылаясь на какой-то там пункт пользовательского соглашения. Хомяку в этом плане было намного проще. Он, как существо больше энергетического порядка, вполне мог в теле привязаться, а когда надоест, разорвать связи. Конечно, это сразу ставило крест на теле, так что если влез, то пользуй подольше, а то расточительно получается. Далее, по списку планов, у меня стояло создание экипировки для себя любимого. Решил полазить и поискать на аукционе что-нибудь полезное. Как-то раз мне там на глаза попадались шмотки из Kill la Kill, но тогда они мне были не по карману, а после больше не попадались на глаза. Зато мне попалось то, что я очень давно хотел, сфера со способностью метаморфизм, скопированная попаданкой в нимфодору Тонкс. Подозрительным было то, что никто не горел желанием его покупать. И тут дело было не только в низком уровне навыка. Как выяснил уже после покупки, этот поганый навык был двойным. Особо редкий, так сказать, он одновременно прописывался как в активных, так и в пассивных навыках. И проблема была в том, что контролировать это было трудно. Если с активной частью все норм, захотел задействовать, задействовал, то вот с пассивной были проблемы, как и у оригинальной обладательницы навыка. Цвет волос мог произвольно поменяться или еще чего, да и качать его приходилось дольше, из-за его двойственности, качался этот навык в 4 раза тяжелее, пока решил не брать его себе. Точнее, после недели мучений в домене, потратил сферы не только для того, чтобы наделать резервных копий, которых я сейчас делаю по 2 десятка с каждого навыка, попавшего мне в руки, даже из тех, что не ставлю себе. Вообще решил пока не захламляться, а то даже с существующими навыками дружу плохо, да и не пользуюсь большей частью. Так что после максимально возможной прокачки, на которую спустил часть очков и копирования навыка, извлек его сферами. Работа над экипировкой шла тяжко, на склад отправилось 173 неудачных образца. Хотя неудачными они могли считаться только с точки зрения «я хочу», чтобы все и сразу. Мне просто жизненно необходима маскировка, из-за обилия глазастиков в деревне. Моя энергетика и чакра-система любого хьюгу доведут до инфаркта. Да и аура у меня та еще хрень, особенно после частичной демонизации и вампиризации. Вот и выходило, что мне нужно, чтобы была маскировка, а она занимает довольно много места, а на другие функции остается мало места. Получается впихнуть только что-то одно, ну максимум 2 свойства или зачарования. После долгих мучений мне вспомнилась Мильфа со своим живым плащом, сделанным из одного преступного элемента. Но я решил создать реально живую разумную одежду, которая сможет использовать сферы и получить нужные навыки, да и своим собственным резервом будет обладать, что будет очень полезно. Хотя, для меня, такое не критично. Хомяк запас уже столько всего, что страшно становится. Первый блин, как правило, получается комом, вот и у меня получилось далеко не то, что планировалось. Правильно присобачить душу к шмотке получилось. Но не то я что-то напутал, не то душа бракованная попалась, но тряпка, так назвал свое первое творение, куда-то слиняла. Вернули мне это добро, через пару дней, суслик с енотом, сильно помятые и жутко злые. Как удалось выяснить, тряпка пробиралась в чужие дома и маскировалась, а после творила черный пар. Так вот, вернулся енот на день раньше с миссией, конечно же, поспешил домой, залез в дом через окно, какой же нормальный шиноби будет дверью пользоваться, сам домой исключительно через тень попадаю, и ухожу так же, да и мама с хинатой окнами пользуются. Так вот, влезает он домой и слышит из комнаты анкастоны, голос также был опознан, как голос Митараши. Он, конечно, не стал пороть горячку, мечту нимфоманки моего производства он в вещах Анка видел, но обиделся это точно, как же его променяли на это, ведь он же лучше какой-то фиговины. С последним я бы, конечно, поспорил, агрегат вышел на славу, но сейчас не об этом. Заходит он, значится, в комнату, а там на кровати Анка, одна. Тут он выдохнул с облегчением, но взгляд профессионального шиноби и редкостного параноика выловил то, что Анка извивалась на постели и стонала сама без всяких подручных средств, да и сама к этому делу руки не прикладывала, а из одежды на ней были только кружевные трусики. Сама же Анка в промежутках между стонами объяснила, что все дело в этих самых трусах, и просила их снять. Енот, конечно же, согласился и приступил к исполнению, ну да кто бы на его месте отказался бы от такого, вот тут и возникли проблемы. Трусы сниматься отказались, матом. Жалко, там камеру не поставил, морда енота, когда его в пешее эротическое путешествие посылают трусы, наверняка была неподражаема. Попытки же снять силой также не увенчались успехом, трусы активно сопротивлялись, а использовать техники и оружие было опасно, можно было задеть Анка, которая пребывала в малоадекватном состоянии. Но еноту все же удалось снять трусы с Анка, видать, многолетний опыт и практика сказывается. Вот только уничтожить сразу не получилось. Тряпка оперативно слиняла, а вот уже после приведения Анка в дееспособное состояние, енот вызвал суслика и они на пару отправились отлавливать тряпку. В процессе поимки они неоднократно были названы извращенцами, и даже биты, Про то, что суслика дома ждала жена со сковородкой моего производства наперевес, упоминать нет смысла. Но тряпку они все же изловили и запечатали, и вот теперь приперли ко мне. На мою попытку откосить от причастности к этому делу и вопроса, чего вы это ко мне притащили, заданный с самым невинным и непонимающим взглядом, они хором ответили, что если в деревне случается какая-то необъяснимая хрень, то в 95% случаев это моя вина, а в оставшихся 5 я все равно, хоть косвенно, но отметился. Пришлось тряпку забрать, но стребовать с них слова, чтобы никто не узнал о том, что это моих рук дело, особенно Анка. Она-то меня за такое точно покарает, анально, фалоимитатором моего же производства. А чтобы прониклись, пригрозил, что подсуну им штаны с похожими или еще какими свойствами. У меня, конечно, таких нет, но если сдадут, то сделаю из принципа. Далее работа над экипировкой пошла медленнее, точнее, я набивал руку и пытался вывести закономерности. С последним были проблемы, да и выходило у меня всякое, одна только бандана, заставляющая надевшего говорить правду и ничего кроме правды, чего стоит, а розовые семейники со слониками, дающие 50 тысяч защиты всего тела, если только на надевшем нет другой одежды. А вот мой финальный вариант, в который я вложил не только сильную душу, но и кучу дорогих материалов и способностей еще при варке в котле, даже пару десятков сфер косплея закинул, как и сферы копирования навыков и пару пузырей приворотки на себя влил, так, на всякий случай. От вида того, что я изъял из котла, после всех ритуалов, зачарования и шаманских плясок с бубном, у меня задергался глаз, ибо извлек я оттуда оранжевое чудовище, в комплект к которому была обувь. На мое «да вы что, издеваетесь?» Костюмчик пожал плечами. Впоследствии все оказалось не так плохо, как на первый взгляд. После получения ряда навыков со сфер, включая метаморфизм от Тонкс, костюмчик научился изменяться в очень широком диапазоне. Его даже снимать в принципе не нужно, если мне надо, он просто трансформировался в небольшой браслет на руке, да и в любую другую одежду мог трансформироваться. Но, главное это то, что костюмчик отлично маскировал, как мою чакросистему, так и ауру. И режимов было много. Можно полное сокрытие, в котором я для врагов просто пустое место, а можно и шаблон изобразить. Не зря я туда глазки Ранмару закинул, теперь глазастики будут видеть иллюзию чакросистемы. У костюмчика, между прочим, и своя чакросистема есть, но ее также лучше не светить. Можно было передрать сковато ауру по методике Мильфы. Костюмчик мог одновременно хранить в себе 10 шаблонов ауры, так что я мог с его помощью закосить как под обычного, ничем не выделяющегося человека, так и под мага Шинобики Юзера. Плюс способности к самоочистке и очистке тела носителя, а также самовосстановление, в которое превратилась переданная способность к регенерации. Показатели брони также внушали уважение, костюмчику был передан навык Тиккой, который многократно повышал защиту. А если мы использовали этот навык одновременно, то эффект возрастал многократно. Методы подключения к ауре и чакросистеме были скопированы костюмчику с вещи, без косяков, конечно, не обошлось. Во-первых, костюмчик иногда мог поменять цвет и фасон по своему желанию. Я как-то толкал пафосную речь, так тот трансформировался в костюм Зеро. Для проверки, как-то сидя в барьере, чтобы никто не спалил, вякнул: «Лунная призма, дай мне сил». После использовал стиратель памяти, чтобы это забыть. О самой попытке узнал из записки, оставленной самому себе, дабы не повторить попытку. Во-вторых, костюмчик оказался жутко ревнивой заразой. Как-то ночью проснулся от шума исходящего из шкафа. Заглянув туда, обнаружил Себастьяна и костюмчик. Последний пытался пустить на ленточки всю мою одежду, а Себастьян ее рьяно защищал. Пришлось проводить воспитательные работы с костюмчиком. Для этого пришлось переться по призыву в техногенный мир. Мой призыватель, с полным охренением, наблюдал, как призванный демон, которого он совершенно не ожидал призвать, вместо того, чтобы забрать душу особо жестоким и кровавым способом, поинтересовался, есть ли у него стиральная машинка. А после он с таким же видом наблюдал, как демон полчаса с матюгами запихивал в нее костюм, который оказывал сопротивление. И после первого, получасового, сеанса стирки на полчаса в щадящем режиме, поинтересовался у костюма, осознал ли тот свои ошибки, и, получив какой-то ответ, врубил стиралку опять, но на сей раз добавил оборотов. И только через 5,5 часов стирки в самом жестком и скоростном режиме, получил удовлетворяющий ответ. После выдал сундук, набитый золотом и драгоценными камнями, и свалил, так и не забрав душу. После ухода демона история этого мира претерпела сильные изменения. На оставленные демоном сокровища молодой парень смог исполнить свою давнюю мечту – выучиться на генетика. А благодаря очень серьезному состоянию, полученному от продажи сокровищ, мог вести исследования в том направлении и области, в которой считал нужным. Через 10 лет исследований ему удалось выделить ген, отвечающий или показывающий наличие магических способностей у человека. Благодаря этому открытию появился простой тест, который мог определить одаренного человека. Также он спонсировал исследования по развитию паранормальных способностей у группы одаренных, выявленных его тестами. Поскольку занимались люди, имеющие дар, группа очень быстро явила миру впечатляющие результаты. Еще через 56 лет он закончил работу всей своей жизни, курс генной терапии и приема особых препаратов, которые всего за 5 лет могут сделать из обычного человека мага. У прошедшего такой курс человека почти вдвое увеличивалась продолжительность жизни, и появлялся иммунитет к большинству заболеваний. Уже через 130 лет после смерти ученого на планете Земля не осталось ни одного обычного человека, лишь одаренные. Сам мир встал на техномагический путь развития. Когда население планеты превысило отметку в 20 миллиардов человек, человечество обратило свой взор в космос. Уже через 50 лет было закончено терраформирование Марса, а корабли, перемещающиеся техномагическими порталами, отправились ко всем планетам земного типа. В каждом городе этой цивилизации стояло несколько памятников. Первый – великому ученому, подарившему человечеству новое будущее. И второй, который поставили по просьбам этого самого ученого. Он представлял из себя композицию, на которой парень лет 14 с усами полосками на щеках запихивает в стиральную машину упирающуюся одежду. Большинство не могло понять, что же такого в этой композиции, что великий ученый не раз заявлял, что свои открытия он смог сделать только благодаря ей. Многие, узревшие это в первый раз, высказались, что это хрень какая-то, а некоторые добавили, что неведомо, как она привела к такому открытию. Но с тех пор название «Неведомая хрень» прочно закрепилось за этой скульптурной композицией. Пока занимался дрессировкой костюмчика, хомяк совершил очередной прорыв. Но на этот раз было реально крутое достижение. У него наконец-то вышло создать временный барьер, как те, что создает система в иллюзорных барьерах. Конечно, не настолько крутой, как от системы, время там не 200 лет за секунду реального мира, а год был равен 7 секундам реального мира. Вот только такой барьер можно и в своем внутреннем мире поставить. Также, время там не останавливалось для живых существ, как в барьерах системы. Провел в таком 10 лет, на них же и постарел. Сам же барьер требовал 12, довольно сложных в создании, якорей и охрененно сложного заклинания, сопряженного с техникой, насчитывающей более 300 печатей. Еще одним недостатком было довольно высокое потребление энергии, но хомыч сумел перевести питание на эту непонятную энергию, которая постоянно скачет, да и запасать он ее каким-то образом научился. На ней, между прочим, работало намного экономнее. Вот такой у меня хороший хомяк, даже непонятной фигне применение нашел. На радостях, от удачной работы, решили с хомяком замутить магический компьютер. Хотя я технику и недолюбливаю, но магический компьютер сделать можно. С этим мы работали недолго, у хомяка уже были кое-какие наработки, да и из других областей и проектов взяли уже готовые методы и материалы, и просто все это объединили и доработали. Основа этого компа была создана с помощью некромантии. В емкости, с особым раствором, плавал мозг, покрытый сеткой из призрачной стали, в некоторые ячейки были вставлены кристаллы. Подключение ко всему остальному происходило через нити из той же призрачной стали. Операционной системой стал доработанный конструкт заклинания из некромантии. Хомяк сделал еще с десяток копий рабочего прототипа и утащил к себе в лабораторию. Следующую партию собирался разместить в других, где работают его клоны. Я же решил поотвечать на призывы, заодно и протестирую врата или арт временной петли. Ускорение поставил среднее, за день в реале там пройдет лет 5, а комнату, из которой отправлялся, накрыли временным барьером. Призвал меня парень лет 16, щуплый, прыщавый задрот японской национальности. Я для разнообразия выставил рога и все глаза на обозрение. В следующий раз буду в образе девятихвостого кицуне, а потом еще чего придумаю. Вот только задрот даже особо не обратил внимания на мой вид. Он начал требовать, чтобы я, Вот прям сейчас, выдал ему игру с World Art Online, а то ему, видите ли, предки деньги на игру не дали, из-за провала какого-то экзамена. Он даже оправдываться начал, типа какой там экзамен. У нас с кланом был рейд. Когда я озвучил цену за игру, тот как-то скис, и тут же предложил, чтобы я забрал души его предков в качестве оплаты. Вот это мне не понравилось, судя по обстановке в комнате, родители ему деньги давали на многое, и репрессии решили ввести только после уже конкретного косяка. Да и как по мне слабенько, всего-навсего не дали деньги на новую игру, а не забрали все, что было, не отрубили интернет и отобрали телефон, с полным лишением денег на свои личные нужды. И теперь, эта неблагодарная скотина продает их души демону за игрушку по мотивам аниме, решил поступить, как нормальный демон, то бишь наебать клиента. Подписали контракт, по которому я заберу душу одного из жильцов дома после передачи игры. Хотя можно было не выставлять этот прямой намек, чтобы скрыть еще несколько. Этот балбес даже контракт не читал толком, так глянул мельком и подписал. А я отправился в ближайший магазин, чтобы купить игру. Когда оказался в очереди от магазина до конца квартала, заподозрил неладное, а когда прислушался к тому, что говорили в очереди, осознал, куда меня занесло. Я, бля, попал в мир с World Art Online, в самое начало канона. Да у меня столько возможностей всем напакостить, то есть свершить массу добрых дел и спасти жизни. Но, нимб остался в домене, а рога на месте, так что никого спасать не буду. Да и зачем, Кайба, мужик, не каждый бог сможет создать мир и запихнуть туда столько народа. А он, без всякой магии, такое провернул. Одна Юичева стоит, искусственно созданная полноценная личность. Да и сам Кайба никого не убивал. Он честно предупредил всех, что шлем снимать смертельно опасно, но всех получившихся в результате трупов повесили на него. А ведь, если электрик звонит человеку и говорит не трогать оголенный искрящийся провод, а человек делает с точностью да наоборот, то виноват в этом дебил, который не слушает, что ему говорит специалист. Те, что загнулись в игре, так он тоже никого с края Эйнкрада в спину не толкал, мечом не тыкал, народ с этим без него неплохо справлялся, да и в покое босса никого пинками не загонял. И вообще, он предоставил им то, о чем все они мечтали. Да и в финальной битве с Кирито он сражался честно, хотя мог оставить себе бессмертие. Так что портить человеку работу всей его жизни не собираюсь. И тут у меня появилась гениальная идея, хотя не так гениальная, потому сразу приступил к ее исполнению. Первым делом был отловлен вышедший, через черный ход, покурить работник магазина, продававшего игру, перекинуться и, уже в женском теле, построить ему глазки, а заодно и прессом купюр перед носом помахать. И не надо никаких заклинаний, через 5 минут я стал обладателем 5 комплектов игры и шлемов, а также списка с данными всех купивших игру в этом магазине. За последние расплачивалась суккуба, под обороткой, в подсобке того же магазина. Перед тем, как передать клиенту игру, поработал над его шлемом. Теперь это был переносной алтарь-якорь, который будет держать меня в этом мире за счет жизненной энергии надевшего. Ну а то, что тот будет в коме валяться, даже хорошо, ничем не будет отличаться от других игроков. До старта игры еще было время, которое я потратил на то, чтобы посетить всех купивших игру людей и приделать к их шлемам ловушки душ. Кайбу я тоже нашел, на него также повесил ловушку душ, и в шлем, и духа приставил, и следилку повесил, и метку свою на душу прилепил, чтобы наверняка. Нашел и Кирито, которого по реалу звали Киригая Кадзута. На вид ну самый обычный пацан, ничем особым не выделяющийся. Вообще мне Кирито импонирует, парень хоть и хватается спасать всех и вся, как последний аиш, но не лицемерит, да и руки в крови испачкать в случае нужды не боится. Да и не аиш он, все же Асуну в койку уложил, хоть и в игре, правда, она проявила инициативу. Но если вспомнить того же Иссия, то там инициативы было выше крыши, а результата – ноль. Ему, как и Асуне, поставил ловушки душ, а то мало ли чего, вдруг я что-то изменю или попаданец какой, или этот мир вообще ни разу не канонный, так что лучше подстраховаться. Тем более я собираюсь лезть в канон, прав был Кирито, когда говорил, что наблюдать за тем, как в Вормворк играет кто-то другой, скучно. Вот и я, тоже собираюсь поиграть немного, мне же от того разряда, который выдаст шлем при смерти персонажа, ни холодно, ни жарко. Осталось только до запуска игры найти место, где будет лежать моя тушка, а то если меня потянут в больницу, местные охренеют, мои анализы даже Ильинов заставляют говорить «Кай», а ведь они повидали немало, Чего же о местных говорить? Как я ненавижу высокоразвитое общество. Вот кто бы знал, какой геморрой, даже с магией, легализоваться в обществе. Наши канаховские бюрократы нервно курят в стороне по сравнению с этими монстрами. К концу эпопеи мне очень хотелось устроить тут апокалипсис. Вот в средневековье, ляпота, сказал, меня зовут Вася, я северный варвар. Все, ты легализован, можно захватывать проклятые земли, становиться князем и собирать гарем из эльфийских принцесс. Никто не будет докапываться, что у тебя нет паспорта, диплома, истории болезни, страховки, свидетельства о браке и прочего, прочего, прочего. Приобретение жилплощади прошло легче, как и приобретение всего, что нужно для более-менее комфортного лежания пластом в течение нескольких лет. Мне, конечно, можно и на обычной кровати валяться, ничего мне не будет, но вот местные точно докопаются. Присматривать за моей тушкой будет нанятая девушка. Помимо мешка бабла, она получила от меня излечение от рака, так что работать будет на совесть, а нет, печати и призраки ей халтурить не дадут. Знал бы, что так будет, прихватил бы с собой Кин, у нее опыт в этом деле есть. Буквально за час до старта игры отдал игру клиенту, тем самым закрывая контракт. Теперь его душа будет заперта в теле и станет батарейкой для питания якоря, что удерживает меня в этом мире. В игре зарегистрировался под именем Наруто, внешность также менять не стал. Смысл? Все равно всех сделают как в реале. Жалко, доната тут нет, от слова вообще, а то я бы кинул пару-тройку лямов. Ну что же, логин, пароль, начать соединение. Комментарий к глава 31. https://money.yandex.ru/4100156003068. Глава 32. Ощущения при полном погружении были странными. Вроде как основные пять чувств шлем передавал полностью, но я уже давно пользуюсь гораздо большим их набором. И тут, все это было отрезано. Чувствовал себя человеком с очень плохим зрением, у которого отобрали очки. Хотя, такое состояние вызывало ностальгию. Смешно, люди играют в подобные игры, чтобы получить возможность почувствовать себя силачом, а я наоборот урезаю свои возможности. Но это же игра, так что будем развлекаться и играть. Стартовый город был очень большим и забит игроками и НПЦ. Я не бросался за стены города, чтобы начать качаться, как это сделали несколько человек, судя по всему, бета-тестеры. Смысл сейчас ломиться за город, если всех скоро соберут на главной площади, чтобы толкнуть пафосную речь, от которой многие сиганут с края крепости. Слабаки, даже если тебя проглотил гигантский змей, есть, как минимум, два выхода, а если напрячь фантазию, то и больше. Это я говорю как человек, которого такая тварь глотала пару раз. Так что пока гулял по окрестностям, смотрел достопримечательности, привыкал к понижению способностей. Вот только не все способности, как оказалось, у меня были заблокированы. Кое-что работало. Не знаю, в системе тут дело или еще в чем, но перекидываться в свое женское тело я мог. Жаль только, статы и навыки при этом совершенно не менялись, как и экипировка. Так что нужно будет либо добывать универсальный комплект, либо запасаться еще одним. Хинги также работала, но не как с настоящим, это не слетало от повреждения. С техниками, к сожалению, был облом. Ну, не очень-то и хотелось. Динь-динь. Звук колокола прокатился по округе и стал сигналом к началу. Меня, как и находящихся рядом людей, телепортировало на центральную площадь стартового города. Народ молча переглядывался некоторое время, а после начались выкрики. Что происходит? Мы можем уже выйти? Они что, не могут быстро разобраться? Это что, шутка такая? Гмов намыло. А-а-а, смотрите наверх. Этот крик был самым громким и привлек всеобщее внимание. И все как один подняли головы. Дно второго уровня, висящее в 100 метрах над головами игроков, было все в пересекающихся красных линиях, которые при более тщательном рассмотрении оказались надписями, написанными крест-накрест. Одно слово было «Внимание», а поперек него «Системное объявление». Народ немного воодушевился. Послышались возгласы «Ну, наконец-то, работать начали!» и другие, подобного толка и содержания. Но радость была недолгой. Из середины надписи начала капать жидкость, похожая на кровь. Она капала медленно, словно подчеркивая, какая она вязкая, однако капли не достигли земли, а начали прямо в воздухе слипаться в какую-то форму. Вскоре они сформировались в 20-метровую человеческую фигуру, закутанную в плащ с капюшоном, под которым не было лица. Абсолютная пустота. Виднелась подкладка и зеленая вышивка внутри капюшона. С плащом было то же самое. Внутри рукавов была лишь тень. Довольно эффектно и внушает. Нужно будет запомнить и тоже замутить что-то такое себе. А народ опять начал голосить. Это ГМ? Почему он без лица? Затем правый рукав гигантского плаща пришел в движение, подавая знак к молчанию. Из складок рукава появилась снежно-белая перчатка. Но эта перчатка, как и остальной плащ, не была присоединена к какому-либо телу. Затем медленно поднялся и левый рукав, разводя руки в стороны. После этого до всех сверху донесся тихий, спокойный мужской голос. «Игроки, я приглашаю вас всех в мой мир. Меня зовут Акихика Каиба. Сейчас я единственный, кто способен контролировать этот мир». Что? Этот возглас был произведен, кажется, большей частью собравшихся здесь людей. Полагаю, большинство из вас уже обнаружили, что кнопка выхода исчезла из главного меню. Это не баг, это часть системы Sword Art Online. Люди вокруг меня полезли в меню и, выдав часть системы, нервно сглотнули. Пока вы не доберетесь до вершины этой крепости, вы не сможете выйти из игры по собственной воле. Кроме того, отсоединение или повреждение нейрошлема извне строго воспрещено. В случае попыток такого рода, Кейба сделал театральную паузу, от которой все разговоры моментально стихли и на площади воцарилась гробовая тишина, которая очень подходила к тому, что он собирался сообщить всем собравшимся. Электронные устройства в ваших нейрошлемах подадут мощный электромагнитный импульс, который разрушит ваш мозг и прекратит все базовые функции организма. Народ выпал в осадок, почти все застыли в ступоре, переваривая сказанное местным богом. У некоторых на лица выползли дебильные улыбки, типа «Да вы издеваетесь? Это не может быть правдой». До многих не сразу дошел смысл сказанного. Снял нейрошлем, сдох в реале. Послышались первые нервные выкрики тех, у кого сдали нервы или свято уверенных в том, что это все просто розыгрыш. Ха-ха, что он несет, у него что, шарики за ролики зашли, это ж полный бред. Нейрошлем, это же просто игрушка. Разрушить мозг, да как вообще он это сделает? Кейба начал разъяснять для тупых и неверующих, говоря чуть конкретнее. Отключение от внешнего питания на 10 минут, отключение от системы более чем на 2 часа, а также любая попытка взломать, разобрать или разрушить нейрошлем. Если произойдет что-либо из этого, будет запущена программа разрушения мозга. Правительство и общественность уже поставлены об этом в известность через средства массовой информации внешнего мира. Должен сказать, что уже было несколько случаев, когда родственники или друзья игнорировали предупреждение и пытались насильственно снять нейрошлем. Итог, еще одна театральная пауза, из-за которой народ опять затих. Нужно будет потом взять у него пару уроков. К сожалению, 213 игроков уже вышли из игры, и из реального мира, навсегда. Некоторые начали вопить и биться в истерике, но большинство игроков по-прежнему не могли или не хотели верить тому, что только что услышали и просто стояли на месте, как статуи или дебильно улыбаясь. А я стал богаче на 213 КД. А Кейба продолжил толкать речь. Игроки, вам совершенно не стоит волноваться о своих телах, оставшихся по ту сторону. Прямо сейчас все средства массовой информации, телевидение, радио, интернет, все сообщают о создавшейся ситуации, в том числе и о многочисленных смертях. Опасности того, что с вас снимут нейрошлем, уже практически нет. В ближайшее время за те 2 часа, что я вам дал, всех вас доставят в больницы и другие подобные учреждения, где вы получите лучший возможный уход. Так что можете не тревожиться и сосредоточиться на прохождении игры. Что? А вот теперь вопили все кроме меня, ну и еще пары человек. Что вы несете? Прохождение игры. Вы хотите, чтобы в такой ситуации мы еще и игрались? А вот и Кирита вылез. Оказывается, рядом стоял, не узнал его, богатым будет. А Кейба, своим монотонным голосом, заговорил еще тише. Но я прошу вас всех осознать, что Sword Art Online уже не просто игра. Это вторая реальность. Отныне все формы воскрешения в этой игре перестают работать. Как только ваш уровень хитпоинтов достигнет нуля, ваш аватар исчезнет навсегда и одновременно с этим. По-любому воскрешу и возьму пару уроков. Так вовремя делать драматические паузы, чтобы добиться большего внимания и заставить ловить каждое твое слово, надо уметь. Нейрошлем разрушит ваш мозг. Это, черт подери, невозможно. Вот тут Кирита ошибается, я точно знаю, что у него получится не сдохнуть, да еще и Кейбу завалить, хоть и раньше положенного срока. Поспорить с ним на что-нибудь, что ли? Акаиба начал мотивировать народ на подвиги. Игроки, есть лишь один способ освободиться от игры. Как я уже сказал ранее, вы должны добраться до самого верха башни Айнкрат, до сотого уровня, и победить главного босса, который там обитает. Все игроки, оставшиеся к тому времени в живых, будут немедленно выведены из игры. Даю вам слово. Вот как за такое не уважать человека, ведь слово он свое сдержит, хоть это и будет стоить ему жизни. Пройти все 100 уровней, а это походу клайн, и этот богатым будет. И как вы хотите, чтобы мы это сделали? Я слышал, подниматься было офигенно тяжело даже при бета-тесте. Но этот возглас Кейба проигнорировал и продолжил мотивацию народа. Сейчас я докажу вам, что это единственная реальность. У каждого из вас среди снаряжения есть подарок от меня. Пожалуйста, убедитесь в этом сами. Народ дружно полез копаться в инвентаре, а я не стал, пускай лежит. Все равно аватар у меня точная копия великолепного меня. И вдруг, все окутались аурой белого света. 2-3 секунды спустя, все вернулось, как было. Хотя, нет, от вида щуплого, прыщавого парня в мини-юбке и броне-лифчике у моего аватара чуть шаринган не прорезался. Народ тоже охреневал от произошедших изменений. Особенно охреневшие морды были у парней, которые до этого обнимали, пытаясь утешить, таких вот двушек. Кирита по новой знакомился с Клейном, а тот в свою очередь выдвигал предположение, откуда Кейба узнал, как все в реале выглядит. После перешел к уже более важным вопросам, типа на кой ему это сдалось. Вопрос, конечно, интересный, и мне тоже интересно получить на него ответ, и я получу, только позже. Вот только Кейба решил ответить вот прямо сейчас, хотя брешет, скорее всего, но ничего, потом все вызнаю. Полагаю, сейчас вы все спрашиваете себя, зачем он, Акихика Кейба, создатель линии Рашлема, Исаа, сделал все это. Может быть, он террорист, может быть, он хочет получить за нас выкуп. Ничто из этого не является истинной причиной. Более того, сейчас у меня больше нет никаких причин делать то, что я сделал. Дело в том, что сама эта ситуация и была моей целью. Создать этот мир и наблюдать за ним. Только ради этого я разработал и нейрошлем, и САА. И вот, все свершилось. И опять драматическая пауза. На этом официальная обучающая лекция по Sword Art Online закончена. Игроки, я желаю вам удачи. Гигантский плащ беззвучно взлетел и начал погружаться, капюшоном вперед, в системное сообщение, покрывающее небо, он словно вливался туда. Плечи, грудь, а потом и обе руки и ноги поочередно исчезли в красной поверхности. В конце концов осталось лишь красное пятно, а затем и системное сообщение, распростертое по небу, исчезло так же внезапно, как появилось. А десятитысячная толпа повела себя так, как следовало ожидать, то есть начали закатывать истерики и требовать. Это шутка такая, да, чертова шутка, да, кончайте хренью маяться, выпустите меня отсюда, нет, так нельзя, у меня же скоро встреча, мне это не нравится. Хочу домой. Я не стал дальше слушать, все интересные уже сказали, отличия от канона пока замечено не было, так что можно спокойно валить в какие-нибудь ёбуня и качаться. Кирита вон тоже отошел от шока и осознал глубину жопы, в которой оказался, и Клейна за собой поволок. Видать, просвещать будет о том, что, куда и как, может примазаться к нему. Не-е-е-е, он ведь может не встретиться с Асуной, и тогда я похерю весь канон, а он мне пока нужен целым и невредимым. На выход из города направился в противоположную от Кирита сторону. За мной тащилось еще несколько человек, видать тоже тестеры и поняли, что отсюда надо валить. За очередным поворотом решил сменить тело на женское и скинуть возраст до 10 лет. Все же от 10-летней девочки меньше ждешь подвоха, чем от парня 16 лет. Вот только я малость перемудрил, ко мне прицепился один сердобольный мужик. Пришлось от него драпать и опять менять внешность, но я явно нанес мужику психологическую травму, да и репутацию испортил. На мой крик «Спасите, педобир, насилуют!» выскочило из-за поворота человек 6, так что пока они там разбирались, я спокойно свалил. До самых дальних ёбуней добирался не очень-то и долго, да и особых проблем по дороге не было, не считать же за такие пару кабанчиков и 6 лисиц, которые на меня кинулись по дороге. Я на них, между прочим, почти левел набил. После прибытия в деревеньку ближняя ёбуня, да-да, она называлась именно так, у меня, при взгляде на название, глаз дергался, а потом у одного НПЦ узнал, что есть еще и дальняя Йобуня. Опрашиваемый поведал, что у него там родственники живут и предложил квест по доставке корзинки пирожков. Я чисто из интереса уточнил, не бабушка ли у него там проживает, и не водится ли в лесочке на пути к этому селению волки. На оба вопроса получил утвердительный ответ и отказался от квеста, даже на аванс в виде красной накидки с капюшоном не повелся. Вопросов к Кэйбе у меня все больше и больше. В первый же день пребывания в ближних Йобунях отправился качаться на мобах. И после зачистки пары полянок, охренел. Мне дали 3 уровня. 3, мать его, уровня. За какие-то 2 полянки с мобами. Следующие несколько дней я был малость неадекватен, из-за свалившегося на меня счастья. На второй день кача нон-стоп от меня, улыбающегося лыбой, от которой бы я рыч заикой стал, начали шарахаться не только игроки, но и мобы. А ведь у них в скриптах прописано нападать на того, кто попадет в агрозону. А эти гады кидались в противоположное от меня направление. А я бежал за ними в припрыжку, хихикая и восклицая: «Идите к папочке, мои хорошие, процентики к уровню». В таком ритме качался где-то неделю. За все это время не отвлекался от кача ни на минуту. Есть и мочить мобов – легко. Спать и мочить мобов – сложнее, но тоже можно, если поставить управление тушкой на дополнительный поток сознания. Получается своеобразный режим бота. Вот в этом режиме я и нарвался на мини-босса, который меня благополучно загрыз. Как выяснилось, импульс в мозг пускали не сразу после смерти перса, так что мне пришлось подождать, пока получу свою порцию электричества. Из игры меня выкинуло. Встав с особого матраса, потянулся, сделал зарядку, пошел перекусил, а после полез обратно в игру. Хорошо, что импульс не повредил карту памяти, на которой хранилась вся инфа. Пришлось, конечно, переставить ее в другой шлем, но зато вполне смог войти обратно в игру. На точке возрождения столкнулся с ужасающей реальностью. Я потерял 2 уровня, но на этом плохие новости не заканчивались. С меня выпал меч, сапоги и, самое обидное, деньги. А сапоги были очень хороши, я их из одного редкого моба выбил, да и меч жалко. Чтобы его получить, пришлось полдня по поручениям квестам от кузнеца бегать. Придется теперь какое-то время со старой ковырялкой побегать, пока не наберу денег на новый. Но теперь буду осторожнее, никаких режимов бота, все только сам. Пары часов сна в 5 дней будет вполне достаточно, также стоит делать перерывы на 2 часа каждый день, чтобы отдохнуть морально. Можно в это время какие-нибудь квесты выполнять. Пока строил гениальные планы, не заметил, как добрался до злополучной полянки. Моего добра, как и ожидалось, не было, как и босса. Ну ничего, вот возродится, тут я ему и отомщу. От постройки планов страшной мсти мини-боссу меня отвлек вопрос: простите, но я точно видел, как вас убил монстр, как же вы выжили? Вот это палево. И что теперь делать? Устранять свидетеля? Нельзя, совесть замучает. Да и не поверит ему никто, а я, если что, облик сменю на женский и пусть хоть всем миром ищут. Но стоит взглянуть, кто это такой глазастый, а то ведь из-за моего ритма кача все игроки предпочли свалить куда подальше. Оборачиваюсь и вижу мужика, лет 30 на вид, серые волосы и такие же глаза, который смотрит на меня с очень большим интересом. Посмотрел на его рожу. Апа, какие люди и без охраны. Хотя какая охрана, он тут царь и бог в одном лице. На меня с любопытством смотрел Хитклифф, в девичестве Акихика Кэйба. Ну что же, если Кэйба хочет поговорить, так поговорим. Юлите выкручиваться смыла нет, он все равно все по логам видел. И если мою смерть можно было и не принимать как значимое событие, ведь народ тут мрет каждый день, то вот то, что я вернулся в игру, события явно выбивающиеся из нормы. Так что будем говорить правду и не договаривать. А что вам по логам не видно было, Кэйба-сан? Ха-ха, вы ошибаетесь, мое имя. Вот и доказательство моей правоты. Простите, реакция на мое предположение. Любой другой меня бы обматерил или полез морду бить за то, что назвал Кэйбой, или хотя бы скривил морду от одного упоминания этого имени. А вы, Кэйба-сан, реагировали на все слишком спокойно. Включая мое воскрешение, другие бы уже трясли за грудки и угрожали или молили, чтобы узнать, как у меня это получилось. Интересные выводы, но никто в это не поверит. Да я и не собираюсь никому рассказывать. Зачем мне портить вам игру? Может, из-за того, что я запер в игре 1000 человек и многие из-за этого погибли? Да ладно, вы дали этим людям то, о чем они втайне мечтали. Так что пусть не жалуются. К тому же, нужно было до конца читать пользовательское соглашение. О, Вы прочитали? Да, из-за особенностей работы, и еще кое-чего, выработал привычку очень внимательно и вдумчиво читать все, что подписываю. Что же, вы очень хорошо осведомлены обо мне. Мне бы тоже хотелось узнать о вас. Легко. Но сначала ответьте на один вопрос. И лицо серьезное, ибо вопрос меня действительно интересовал. Задавайте. Кейба тоже напрягся. Это вы придумали название этих поселений, и тычу пальцем в сторону дальних ёбуней. Ахахаха. Ой, простите, не сдержался, просто я ожидал других вопросов. От темы не уходите. Нет, не я. Над проектом работало довольно много людей, и среди них было много шутников. На других этажах тоже хватает странных квестов и локаций со странными названиями. Но все это на окраинах, куда не каждый изобретет. Понятно. Ну, а то, что касается вашего вопроса, так я играю честно. Погиб, получи разряд в мозг. Тогда как? Просто для моего вида подобные повреждения не смертельны. Вашего вида? Вы не человек, отчасти человек, а также демон, вампир, чекроюзер, тентакливый монстр и много еще чего, задолбаешься перечислять. И в завершении вообще прибыл из другого мира. Инопланетянин. Не-е-е-е. Из другого мира, то бишь параллельного. Мира, где история пошла по-другому или вообще законы физики отличные от того, что есть тут. Вообще миров дохренища. Значит, она может где-то существовать? В реальности, ваша крепость. На это Кейба кивнул, будучи далеко в своих мыслях. Возможно, миров действительно много и в некоторых и не такое встречается, так что все может быть. Но даже если нет, то всегда можно создать. Кейба с удивленным видом посмотрел на меня. Не желаете потом на меня поработать? Поработать? Потом? Ну да, есть у меня спец, который точно захочет воплотить эту крепость в реальность. Сомневаюсь, что это возможно, да и не брошу я то, что начал незавершенным. А я и не предлагаю все бросать, вот разберетесь со всем, копыта откинете, а потом ко мне. После смерти? Серьезно? А то. Так что, согласны? Почему у меня такое чувство, что продаю свою душу демону за то, что и так бы получил? Потому, что это так и есть. Я вас по-любому, после смерти, к себе заберу. Вообще, этот разговор должен был состояться уже после вашей кончины, но и так неплохо. Так каков будет ваш положительный ответ? Согласен. Отлично. С Кейбой потом еще долго говорили, ему, судя по всему, было очень интересно со мной поговорить, особенно его интересовали другие миры, боги и прочее. Я рассказал довольно много, но ничего сверхсекретного. Да и кому он это расскажет? Те, кто могут свободно перемещаться между мирами, и так обо мне знают, а остальным он рассказать физически не сможет. Но мы с ним достигли определенных соглашений. С моей стороны всего-то и нужно было, что предоставить ресурсы для постройки крепости Айнкрат, а дальше он поможет хомяку в исследованиях, да и мне тоже. Как по мне, сделка очень выгодная. Крепость я и сам хотел построить, мелким будет развлекуха, а сам Кейба будет очень полезен. Также удалось выклинчить себе плюшку, а то себе он особый скилл замутил, да и другим тоже выдал. А я что, лысый без крутого скилла сидеть? На его претензии типа у меня и так чит с изменением облика, парировал тем, что это мое собственное умение и к этой игре отношения не имеет, да и статы не меняются, так что особо много толку с этого нет. Так что выбил себе особый скилл, теневого клона. Создавать я мог только одного и раз в сутки. Срок жизни клона не ограничен, пока у него не закончится НР, которое, кстати, пополнять нельзя ничем. Таймер идет от момента создания клона. По характеристикам клон был слабее меня. Он имел 3/4 от моих характеристик, снаряжение также было 3/4 от оригинала. Не то чтобы вообще круть, но неприятно удивить противника вполне по силам. Да и оставить клона на растерзание монстрам, а самому свалить тоже можно. Клон мог работать как самостоятельно, так и быть под моим управлением. Вообще очень полезно в боях с ПК. Клон всегда появлялся чуть в стороне от меня и мог сразу атаковать противника, да и внимание отвлекал хорошо. Правда, Кейба мне и свинью подложить не забыл. Если я подыхал и возвращался в игру, выходом из которой для меня была смерть перса, то начинал сначала. Весь опыт, шмот, деньги, все терялось. Думаю, так он хотел обезопасить и немного уравнять меня с другими игроками. Все же я мог начать валить целые кланы, наплевав на смерть. Ну помер, ну потерял пару уровней, несколько дней качая, я опять крут, и можно продолжать геноцид. Да и психологический эффект такой окажет на людей серьезный. Начиная от того, что уверится, что смерть перса не конец, заканчивая тем, что меня примут за Каибу, ну и еще куча всякого бреда точно выплывет. Вот только я совершенно не собирался устраивать геноцид и вообще сильно лезть на передовую, как и отбирать у Кирита возможность грохнуть Каибу. Вот постебать битера в процессе, это святое. С прокачкой, в отличие от большинства застрявших, у меня особых проблем не было, хотя мне с одной стороны было легче, но и сложнее одновременно. Народ здесь при сражении с мобами реально терялся, начиналась паника. Некоторые махали мечами как палками, даже не пытаясь активировать навыки мечника, другие вообще замирали. Я, конечно, все понимаю, мобы здесь очень реальные, иногда создается впечатление, что на тебя несется вполне себе реальный волк или кабан, а то, что смерть тут вполне реальна, только все усугубляет. Мне же было проще, в том плане, что я привык драться с куда более жуткими и более реальными тварями, так что в ступор не впадал и резал зверушек на раз. Сложность была в том, что я привык к совершенно другой манере боя и кача. Кач у меня, это я лежу на шезлонге, потягиваю коктейль, а толпа скелетов разбирает мобов на ингредиенты. Ну или я сам атакую с расстояния, на крайний случай использую тактику, ударил со спины, отступил. Переть в лоб с мечом наперевес мне было жутко непривычно, но с другой стороны это был неплохой опыт, мало ли где может пригодиться. Сама же система навыков мечника — это отдельный разговор. Каиба гений, ведь через несколько лет на выходе мы получим вполне себе обученных мечников. Тот же Кирита и в реале использовал часть своих приемов, и если бы тело соответствовало, то использовал бы все. Вся фишка в том, что пользователь начинает правильное движение, система после продолжает его и превращает в прием. Тело в этот момент управляется системой, но чувствительность никуда не пропадает. И чем чаще использует пользователь прием, тем больше он наседает в памяти. Вскоре пользователь выполняет их уже с минимумом вмешательства системы. Конечно, такое хрена с два будет возможно без длительного нахождения в игре, и для лучшего эффекта нужно было стимулировать реальное тело. Но это уже мысли на будущее, когда Каиба будет работать на меня. Собрание игроков по поводу босса первого уровня и знакомство Кирита с Асуной я благополучно пропустил, как и самый эпичный махач с боссом. С моей прокачкой я мог этого босса в одно рыло завалить, ну ладно, с клоном, но все же мог, с большой вероятностью. Но, честно говоря, просто профукал этот момент. Узнал об этом как об уже свершившемся факте от одного паренька, которого спас от мобов. По факту, этот балбес был третьим человеком, которого я спас. Перед ним были две симпатичные девушки. Вот только за спасение мне ничего кроме спасибо, и то только от одной, не обломилось. Пацана я спасал, так как очень похожая на него красотка кричала и звала на помощь. Думал, брата красотки спасу и мне обломится. Ага, аж два раза. Она оказалась ни разу не сестрой и даже не подружкой, и переживала отнюдь не за парня, а за денежки, которые у него были при себе. Пацана отправили продать все, что их группа добыла, да и купить разные расходники, броню и оружие. В качестве сопровождения с ним поперлась эта и умудрилась каким-то макаром загреть мобов, от которых и полез ее защищать этот недоделанный рыцарь.